Это он не репетировал, но, к счастью, получилось с первого раза и момент не был испорчен. Константин, дождавшись окончания своеобразной кат-сцены, глубоко поклонился полубогу. «Прости, что задержался. Пришлось потратить немного времени на то, чтобы найти одни катакомбы». Настроившийся на поединок полубог едва не поскользнулся. «Что?» Так безумец и впрямь расхаживал по катакомбам, пока он его ждал. Милина, видя сбившийся настрой брата, покачала головой. «Прошу, опусти оружие, брат. Ты знаешь, что не победишь. Глупость!» — рыкнул Моргот. «Какой король снимет корону перед? Ты сам себя провозгласил королем!» — стал голос Милины холоднее. «Не хочу больше ничего слышать!» — отмахнулся Моргот. «У меня нет желания сражаться с тобой, Милина, но щадить в случае чего я тебя не стану. Ты так и не отринул свои глупые амбиции!» — фыркнула Милина, впрочем, сделав шаг назад. Она не хотела сражаться против брата, да и смысла в этом не было. Будь ее избранник другим и попроси помощи, то она согласилась бы 231, но сейчас в этом не было необходимости. Моргот чуть не взорвался. Костя, наблюдая за семейной драмой, достал из одному ему понятного места меч. Самый обычный железный меч, способный сломаться от одного случайного удара. Полубог, обратив внимание на недостойную его железяку, нахмурился. «Константин из погасших, ты считаешь, что я не собираюсь тебя убивать?» — пожал плечами мужчина. У него валялся какой-то зачарованный на кровоток меч, но вновь использовать его погасший не хотел. Случайно поранить брата одной из лучших вайфу и просто неплохого парня он не хотел, это же не проекция. Что Моргот, что Маргит с самого начала запали в сердце потному Саулслайкеру. Хорошо сбалансированный босс со своими принципами и честью, в начале пути заставивший отринуть его глупые амбиции раз эдак много. Как потный казуальный хардкорщик мог не проявить симпатию к такому противнику? Слова Кости стали последней каплей для уязвленной гордости полубога. Милина печально вздохнула. Кинжалы. Дзынь, дзынь, дзынь. Меч в руке Кости наполнился частичкой его силы, покрывшись золотистыми трещинами. Стоило мужчине отбить летящие в него кинжалы, как оружие развалилось на части. Новый меч, как ни в чем не бывало, появился в руке погасшего, и внешним богам было неведомо, сколько хлама он, путешествуя по междуземью, без лишней мысли отправил в подпространство. Сущность классического игрока в любую РПГ так просто не пропьешь. Видя приближающегося полубога, казавшегося Константину уже далеко не таким большим, как раньше, погасший улыбнулся. Диагональный удар мечом. Дзынь. Меч, столкнувшись с орудием полубога, наполнившись светом, выдержал удар, впрочем, после этого практически мгновенно рассыпавшись на бесчисленные частички. Моргот, видя, как меч рассыпался в руках погасшего, зарычал, со всей возможной скоростью и силой сформировав золотистый молот, которым он замахнулся на Константина. К сожалению, еще до того, как он успел сформировать его, до ушей полубога уже успело донестись. Молот. Бам. От удара поток ветра оказался столь сильным, что с Милины слетел капюшон. Потоки энергии оказались такими, что одним фактом своего существования могли убить десятки людей. Девушка негромко кашлянула в кулак. Выражение ее лица оставалось полностью безразличным. Безусловно, полубог понимал, что не мог ничего сделать погасшему. Он воочию смог увидеть разницу между ними, наблюдая за сражением его глупого брата и собранной чернью в белом армии. И все же, он надеялся, что мог хотя бы поцарапать безумца. Глупая, наивная надежда, подкрепляемая гордостью. Гордостью, которую грозились разорвать голыми руками. Самый обычный щит, наполненный неподвластной простым казуалом силой, выдержал удар молота. И пусть он после этого сразу же рассыпался на мелкие кусочки. Кости оружия было не обязательно. Покрытый светом кулак врезался в челюсть полубога, отправив того в полет. Удар. Кажется, на миг Моргот увидел перед глазами тянущую к нему руки богиню. Но, к сожалению, это были всего лишь кратковременные галлюцинации, вызванные, судя по всему, сотрясением. Константин мог продолжить нападение, но вместо этого ограничился одним ударом, оставшись стоять на том же месте. Полубогу потребовалось несколько секунд, чтобы просто понять, где он вообще находится. Он, проклятое дитя, благодаря своей конституции обладал на редкость крепким телом, но то, с какой силой его ударил ненормальный, было просто нечестно. Такой перекач должен был быть вне закона. Золотистая энергия, подчиняясь воле дитя богини, сформировалась в длинное копье, с которым полубог смело побежал на погасшего, воинственно закричав. Он не собирался сдаваться, как бы глупо со стороны не выглядел. Милина, видя поведение брата, поджала губы, почувствовав легкий прилив стыда. К Косте она давно привыкла, ее же брат. Он ведет себя словно мальчишка. Вспоминая поведение Константина, когда она подарила ему дубину, девушка неожиданно пришла к выводу, что, кажется, мужчины переставали расти намного раньше, чем думают многие женщины. Позже ей нужно будет обдумать это. Удар. Не только не став раздеваться, мужчина в том числе отказался в этом бою от перекатов, ограничившись легким отскоком. Казалось, мужчина всего лишь сделал один единственный шаг назад, удивительно медленный и неряшливый, но каким-то образом его хватило, чтобы удивленный Моргот проскочил мимо своей цели, пронзив энергетическим копьем разве что воздух. На секунду застывший прямо перед погасшим полубог встретился с ним взглядом, чувствуя, как глупо выглядит со стороны со своим копьем. Впрочем, это была лишь секундная мысль. Вот же дерь. Удар. Наполненный светом солнца кулак вновь прошелся по лицу полубога, еще больше приблизив его к объятиям матери. Кажется, благодаря новому удару Моргот увидел, как она ему впервые улыбнулась. «Ты должен остановиться, брат». К несчастью, голос сестры вывел Моргота из мира фантазий, заставив вновь вернуться в крайне неприятную реальность. Чувствуя, как впервые за очень долгое время у него подкосились ноги, словно на него упала гора, полубок облокотился на собственное копье. «Предательница». Милина поджала губы еще чуть недовольнее. Честно говоря, ее начало одолевать желание, чтобы ее избранник действовал наверняка и выбил из брата все лишнее, да. Константин задумчиво уставился на Моргота, после чего окинул взглядом троны, к которым столь трепетно относился полубог. «Боишься осквернить троны своим же проклятием 232?» – невозмутимо поинтересовался Константин. «Считаешь это позором, ты?» Моргот с ужасом уставился на мужчину, на руках которого зажглось пламя, само существование которого вблизи древа Эрд было страшнейшим святотатством. Впрочем, сделать что-либо полубог не успел. Пламя, словно живое, уже сорвалось с рук погасшего, поглотив столь ненавистные и вместе с тем, столь почитаемые троны предателей. Даже его собственный трон. На его глазах от тронов не осталось и пепла. Ужасное пламя поглотило их, после чего исчезло, словно его никогда и не было. «Теперь ты можешь не страшиться позора», — сурово произнес Костя, смотря в глаза Моргота. «Покажи свой максимум». Моргот какое-то время молчал, не зная, что сказать, после чего глаза полубога загорелись. Из тела начало выходить нечто, отдаленно напоминающее кровь, но таковой не являющееся. Рога на теле проклятого дитя богини словно заострились и увеличились. «Спасибо». Злоба пропала, словно ее и не было. На ее место пришло принятие и благодарность. Не передать словами, насколько эти троны отягощали его, как он ненавидел их, но как боялся опорочить самим своим существованием. Кроме своего, конечно же, но черт с ним. К счастью, наглого погасшего это нисколько не беспокоило. Наверное, подобная ересь должна была вызывать в нем ненависть, но полубог не мог заставить себя пойти на такой самообман. Не после двух отрезвляющих ударов, из-за которых самопровозглашенный король едва не узрел впервые за долгое время мать воочию. Моргот зарычал, подняв руку. Впервые с начала сражения Милина испытала чувство опаски, уйдя в нематериальность. И не зря. Над ними сформировались бесчисленные золотистые кинжалы, потоком начав сыпаться вниз на подставившего очередной щит Константина. Но это было не все. Стоило начаться дождю из сплетенных золотой энергией кинжалов, как в руке Моргота появилось новое копье. Милина должна была признать, что недооценила брата. Он оказался намного более сильным и умелым, чем она думала. И пусть Константин, прямо с щитом наперевес, смог увернуться, это было лишь началом. Казалось, Моргот только разогрелся и теперь показывал максимум. Кровоток, отскок, выпад, отскок, удар с воздуха. В руках мужчины появился очередной щит, блок, копье, отскок, кинжалы. Отскок, отскок, отскок, отскок. Король знамений будто сошел с ума, со всем возможным арсеналом принявшись зажимать погасшего, не давая ему и шанса на атаку. Многочисленные атаки одна за другой лились на Константина, вынуждая того уйти в глухую оборону. Видимо, отвергнутое дитя богини не настолько стремилось к встрече с матерью. Зная Милина Константина похуже, то уже серьезно начало бы за него переживать. Пусть он пройдет хоть тысячу более сложных боев, Но, уже достаточно хорошо зная своего избранника, девушка лишь спокойно наблюдала, отмечая, насколько тот был рад. С лица того, кому приходилось судорожно носиться по всей арене, не сходила довольная улыбка. Ему нравилось, что противник ушел в бесконечное комбо. Нравилось просчитывать каждую следующую атаку полубога, нравилось рассчитывать каждый свой следующий шаг, жертвуя все большим и большим количеством оружия, едва-едва выдерживающим силу, далеко выходящую за то, что мог себе представить простой человек. Пожалуй, это было то, с чем фальшивой служанке пальцев просто нужно было смириться, еще давным-давно. Правда, большая часть мыслей Мелины была занята совсем не сражением, точнее, не совсем сражением, а его производным, когда он успел собрать столько оружия, непонимающе прошептала девушка. Она была с ним практически все время, и едва ли пару раз за все время видела, чтобы он подбирал что-то с тел мертвецов. К несчастью, ответа на свой вопрос она, скорее всего, не получит, да и не могла Мелина долго об этом думать. Сражение было не вечным. Рано или поздно кто-то совершил бы ошибку, и если в случае перекачавшегося Константина все закончилось бы в лучшем случае ненормальной регенерацией, то Моргот. Моргот явно не занимался таким же фармом, как Константин. Поэтому, в тот самый момент, когда полубог потерял запал, на жалкое мгновение открывшись перед погасшим, тот не стал отказываться от возможности. До этого лишь защищавшийся мужчина неожиданно наступил ногой на энергетическое копье, придавив его к земле. А, кажется, эта мысль одновременно возникла как у растерявшейся столь неожиданным ходом Мелины, так и у Моргота, шокированно уставившегося на копье. Не прошло и мгновения, как полубог поднял взгляд на невозмутимого погасшего. «Ты когда-нибудь слышал про контратаку Микири 233?» Впрочем, вопрос был скорее риторическим и в ответе Костя не нуждался. Последнее, что увидел Моргот, был приблизившийся к нему вплотную погасший, чей кулак уже услужливо покрылся энергией солнца. Судя по всему, его ждал долгий, сладкий сон. Видимо, он так и не увидит отчаяние на лице погасшего. Вспышка. Удар. Мелина нечитаемым взглядом смотрела на бессознательное тело покалеченного брата, покачав головой. «Я думала, что этот удар убьет его, Константин. Он жив», — серьезно ответил мужчина. Ему пришлось сильно постараться, чтобы сдержать себя, но Костя точно был уверен, что не сделал ничего, по крайней мере, непоправимого. Могущественный полубог, родившийся с драконьими атрибутами, не мог пасть от такого. Да и, если бы он умер, Константин бы получил с него руны, чего не произошло. Мелина вздохнула, присев рядом с братом. «Я благодарна тебе, мой избранник». Она бы приняла смерть Моргота, была готова сама запятнать свои руки его кровью, чтобы ее погасший получил его силу вместе с великой руной, но это не значит, что она желала этого. В конце концов, она все еще хотела, чтобы он побывал на их церемонии. Теперь у него не было выбора. Пусть только попробует по пробуждению опять возмутиться, она сама заставит его пожалеть о том, что он был столь тщеславен. Костя, видя, как решительно загорелся единственный открытый глаз вайфу, решил не лезть в чужие разборки, вместо этого переведя взгляд на путь, ведущий вглубь древа. Не сомневаясь ни секунды, мужчина неспешно направился вперед, достаточно скоро столкнувшись с тем, что останавливало всех, кто до этого пытался проникнуть к богине. Плотная, непроходимая печать, покрытая неестественными колючками, сплетенными из энергии иного порядка, через которую и через тысячу лет никто не смог бы проникнуть. По крайней мере, так просто. «Твое пламя может уничтожить печать, Константин», — мужчина обернулся на Мелину, уловив в ее голосе тревожные нотки. Пожалуй, это то, чего она больше всего боялась. Причина, ради которой она все это время хотела себя сжечь, чтобы открыть своему избраннику путь. «Я думаю, что мог бы попробовать самостоятельно сжечь древо», — ненадолго задумался мужчина. «Но мне не хотелось бы, чтобы столица была уничтожена». «Тогда как ты планируешь пройти через печать?» — удивленно моргнула девушка. Константин ей никогда не говорил, как собирается проникнуть внутрь. До этого она была уверена, что он может его сжечь с помощью своей силы и сам, но оказалось, что ее избранник с самого начала не горел желанием его сжигать. Тогда как, разве он не ведал будущее и не знал, что другого способа нет? Нет же, мужчина, видя непонимание на лице девушки, покачал головой. «Я не хочу попадать внутрь прямо сейчас. Мне лишь хотелось побыстрее встретиться с Морготтом и увидеть эту печать вживую, чтобы убедиться в своих дальнейших действиях. Фальшивая служанка пальцев ненадолго задумалась над словами погасшего, после чего неуверенно кивнула. Ей стало немного легче от его слов, но она все еще не понимала, как он собирался попасть внутрь. «Я поняла, или не совсем, но суть точно уловила. Я чувствую, что для реализации нужного глича мне может еще немного не хватать силы. Сначала мне нужно посетить еще несколько локаций. Возможно, убийство Моргота могло бы восполнить необходимую силу, но такой глупостью Костя заниматься не собирался, как и просто силой отбирать великую руну. Грань между казуальством и нубством была тонка, но она все еще была». Мелина вздрогнула. «Фарм, неужели ее избранник вновь займется чем-то столь страшным?» Девушка догадывалась, куда хотел отправиться мужчина. «Я у меня есть, я знаю, но я хочу добраться на вершину великанов иначе. Для начала, правда, он закончит другой квест». Конечно, он знал, внутренне сжалась Мелина, чувствуя себя нашкодившей маленькой девочкой 234. «Как?» – негромко спросила фальшивая служанка, не осмеливаясь поднимать взгляд на избранника. Константин, на секунду уставившись куда-то в никуда, будто мысленно обращаясь к чему-то, невозмутимо направился на выход. «Кое-кто обещал отплатить за помощь в исцелении. Мне стало интересно. Пойдем». Казалось, мужчина сам не ожидал такого исхода событий, но отказываться от него не стал. В конце концов, он еще и казуал с дефицитом времени. Мелина моргнула. Впрочем, достаточно скоро она поняла, про кого говорил мужчина. «Я совсем забыла про нее. До этого солнечный небосвод закрыла гигантская тень. Гигантская тень великой драконицы Гриолу, десятки, если не сотни лет заживо гниющей в звездной пустоши. Практика Кости дала свои плоды. Великая драконица на глазах начала уменьшаться, дабы случайно не принести еще больше разрушений в столицу, в конечном итоге превратившись в человека 235. Напротив Мелины застыла неприлично высокая женская фигура, мазнув по ней взглядом, больше сосредоточившись на том, кто помог ей не просто исцелиться, но и вновь взлететь. «Ты попросила помощи», — невозмутимо произнесла драконица. Казалось, высокая даже по меркам погасшего женщина В, подобно ее чешуе, белом платье, совсем не испытывала никаких эмоций. Мелина мысленно задалась вопросом, каким конкретно образом погасший связался с драконицей, и если это был еще безобидный вопрос, то как драконица прилетела так быстро? Не была ли она все это время поблизости, лишь ожидая команды? Пожалуй, это были не те вопросы, на которые она хотела получать ответ. «Да», — не менее невозмутимо ответил Константин. «Мне нужно посетить одно место, затем найти кое-кого и потом попасть на вершину великанов. Я объясню все по ходу дела. Ты поможешь мне, Фея не будет ждать слишком долго». После нее мужчина хотел наведаться к красноволосой вайфу. Та должна была уже получить немного времени, чтобы самостоятельно раскрыть свою силу и быть готовой идти дальше. По крайней мере, по мнению мужчины, Гриолу позволила себе слабо улыбнуться. Кто бы мог подумать, что когда-то у нее появится такая возможность. «Я не имею права отказать, Константин из погасших». Константин кивнул, после чего не менее невозмутимо перевел взгляд на фальшивую служанку пальцев. «Проверь, исчезло ли уже с поля битвы тело мага. Если нет, не трогай его и просто жди. После этого можешь рассказать обо всем произошедшем остальным». Костя задумался над тем, все ли учел. Понятное дело, абсолютно все он физически не мог учесть, но, вроде бы, все самое важное было под контролем. «Я поняла», попыталась как можно невозмутимее, дабы соответствовать невозмутимости остальных, ответить Мелина, но потом осознала, что ее избранник сказал, исчезло ли уже с поля битвы тело мага, застыла девушка, куда оно могло исчезнуть. К сожалению, вопрос девушка так и не успела задать. Прямо на глазах великая драконица начала принимать родную форму, стремительно увеличиваясь в размерах. Константин прямо в момент трансформации запрыгнул на драконицу, удивленно осматриваясь. «За текстуры так не выйдешь. Уже совсем скоро, пугая тех немногих, кто еще оставался в столице и сохранял какой-то разум, гигантская драконица исчезла, забрав с собой ее избранника. Это была». Мелина перевела взгляд на захрипевшего брата. Немного подумав, приняла свой самый невозмутимый вид, на который только была способна. «Возможно, брат, объяснять что-то пробудившемуся Морготу, понятное дело, никто не собирался, не заслужил». Глава 57. Сомнения. Они все еще одолевали Фию. Поддавшись неожиданному напору ее солнца, она подчинилась, Но, уже оказавшись в самой глубине величественных корней древа Эрт, места захоронения первого убитого полубога, влияние погасшего стало меньше, начав возвращать мысли женщины в привычное русло. Правильно ли она поступила, решив довериться ему, не оказал ли мужчина какое-то влияние на ее волю, заставив довериться, действительно ли то, о чем он говорил, правда, сомнения. Фея никогда не испытывала столько сомнений. Практически всю свою жизнь она следовала четкой цели и ничто не могло повлиять на нее. Кто бы мог подумать, что, желая принять в себя частичку силы очередного погасшего, она сама себя отравит. Отравит самым сладким и желанным ядом из всех возможных. Даже сейчас ей все еще хотелось, чтобы ее тело наполнила неземная сила мужчины. Пропитала каждую частичку тела, осела где-то глубоко внутри, наполняя непередаваемыми ощущениями. К счастью, был человек, что мог помочь разрешить ее вопрос. Единственный человек, которому она могла доверять, несмотря ни на что. «Как думаешь, милый Рожер, стоит ли мне довериться ему?» Услышав ее вопрос, мужчина хмыкнул, поправив шляпу, впрочем, вмиг став серьезнее. «Да», фея слабо улыбнулась, удивившись неприлично серьезному ответу милого Рожера. Всегда нежный и ласковый с ней, мужчина, будто зацепившись за что-то, изменился. Она совсем не ожидала, что обычно беспрекословно слушающий ее воин-чародей, столь зависимый от ее объятий, примет сторону солнца. Возможно, он знал, чем закончится ее путь. Хотел этого избежать, убедив поверить странному погасшему, несущему веру в свое солнце. «Я доверюсь тебе», — вздохнула фея, положив руку на гигантский драконий труп. Пусть его тело было разъедено самой концепцией смерти, сознание продолжало существовать и охранять своего старого друга 236. Мужчина, услышав, что небезразличная ему женщина не стала спорить, натянул на лицо незатейливую улыбку, в очередной раз поправив шляпу, впрочем, на деле не испытывая такой большой радости. Моричьей округлости, этому безумцу стоит поторопиться. Он видел, какой нетерпеливой стала спутница мертвых, разглядывая труп. Витавшая в воздухе чудовищно концентрированная энергия смерти пусть пока и не поразила их, в любой момент могла сделать это, и фея словно жаждала этого. Прикасалась к трупу, с удовольствием вдыхала пропитанный смертью воздух, в конце концов, выглядела так, будто в любой момент могла лечь и вздремнуть 237. И что ему делать, спрашивается. Он уже давно хотел поговорить с погасшим как мужчина с мужчиной, но тот, договорившись с ним на поединок, словно испарился. Как бы Рожер не пытался перехватить деятельного безумца, явно стремящегося как можно быстрее освободить Междуземье от многовекового застоя и стать новым королем, каждый раз он все время ускользал от него, при этом каким-то образом находя время на объятия с небезразличной ему женщиной. Воин-чародей мысленно поморщился. В нынешней эпохе было трудно найти место чувствам. Они все давным-давно были искажены и извращены. То, что испытывал Рожер к фее, нельзя было назвать любовью в полном понимании этого слова. Скорее, он во многом разделял ее взгляды, она вызывала у него симпатию и дарила столь необходимое тепло, радуя сердце далеко не молодого, пусть и бодрого погасшего нежной материнской улыбкой. И не только материнской, в принципе. Рожеру было тяжело выразить свои чувства, но то, в чем он был уверен, пусть он и был рад, что спутница мертвых смогла на время переключить свое внимание с первого мертвого полубога на другое существо, слишком большой радости от ситуации он не испытывал. Ему нужно было убедиться, поговорить с погасшим. В глубине души воин-чародей хотел, чтобы спутница мертвых оставила свое предназначение и зажила свободно, не обремененная таким долгом. И Рожер надеялся, что Константин разделял его мысли. Все остальное было для него не столь важно. Стоило ли напоминать, что Константин полностью поддерживал позицию Казуала, не собираясь пропускать столь важный квест. В конце концов, счастье вайфу первостепенно, даже если они пытаются всеми силами от этого счастья сбежать. Наверное, это особенность любого сколь-либо темного фэнтези. Хо, Рожер прищурился, увидев, как сквозь миазмы смерти к ним стали приближаться две высокие фигуры. Уже думая схватиться за меч, погасший с удивлением узнал в фигуре знакомого, заметно вытянувшегося с последней встречи. Впрочем, на фоне рогатой женщины, идущей рядом с ним, Костя выглядел еще относительно обычным. «Мы уже думали, что ты забыл про нас, Константин», — хохотнул чародей, приподняв в приветствии свою шляпу. «У меня были мысли отправить проекцию, но потом я решил, что надежнее будет прийти сюда лично», — невозмутимо ответил Константин. «В конце концов, для него квесты с вайфу не были побочными. Это же вайфу». Рожер удивленно приподнял бровь, но, просто приняв слова главного претендента на трон как должное, улыбнулся. «Вижу, ты пришел в компании, друг мой, ей хотелось проведать Фортисакса», — немного неуверенно ответил Константин, повернув голову на драконицу. Он понятия не имел, как и о чем с ней говорить. В конце концов, изначально у нее не было ни цепочки квестов, ни диалогов. Заживо гниющая древняя драконица, которую казуалы на кровотоке использовали для фарма рун в начале прохождения, все приняло слишком странный оборот. Погасший совсем не ожидал, что его простая попытка как-то исправить ситуацию и потренироваться в казуальстве не только постепенно излечит ее, но и сделает должницей, у которой будут какие-то свои желания и цели. В каком-то смысле это было логично и понятно, но легче от этого мужчине не становилось. «Его душа неспокойна», — неожиданно произнесла Гриолу. «Он почувствовал меня, но не узнал». Рожер странно покосился на огромный труп, но, в очередной раз поправив шляпу, решил принимать все как должное. Позже он обязательно все разузнает. Ему не впервой. «Мое солнце», — улыбнулась фея. «Вот и ты. Я знала, что ты придешь». Рожер едва не поперхнулся, прекрасно зная, что та вообще была не уверена, что он придет. Фея вновь перевела взгляд на тушу мертвого дракона, проведя по ней рукой. Без преувеличения можно сказать, что спутница мертвых была особенной. То, что давным-давно превратило бы обычного человека в лучшем случае в живой труп, было для нее фактически безвредно. Ее тело не испытывало особых побочных эффектов от проклятой энергии, и лишь благодаря этому она могла спокойно прикоснуться к туше 238. «Что у тебя на уме, Константин?» Конечно же, Косте вновь хотелось ответить, что он хочет попытаться восстановить нормальный респаун, но атмосфера сейчас явно была не та. «Я хочу вернуть круговорот жизни и смерти, который был до золотого порядка». Слова мужчины чем-то походили на глупое бахвальство. Подавляющее большинство тех, кто все еще сохранял в себе разум, и знать не знали о том, что когда-то трупы после смерти не поднимались, а их души уходили. Великая драконица покосилась на своего благодетеля. «Ты не боишься, что дорогие тебе существа станут смертными?» Марика далеко не просто так лишила Междуземье самой концепции смерти. Кроме взятия под контроль цикла жизни и смерти, она таким образом подарила своим детям бессмертие, пусть, как и показала история, ничем хорошим не закончившееся. «Интересно узнать, сколько у смерти может быть фаз», — невозмутимо ответил Константин. Он уже видел достаточно примеров того, как умудрялись обходить этот дебаф. Нужно было лишь немного изучить механики, с чем ему точно помогут собаку, съевшие на обмане смерти вайфу. Гриол моргнула. Планы Константина не могли не удивить фею, даже шокировали. На секунду она почувствовала, как ее дыхание сбилось. Они, те, кто посмели жить после смерти, те, кто мечтают дождаться своего владыку, их мечта будет фактически уничтожена. В каком-то смысле желание погасшего еще более страшное, чем то, чем занимался золотой порядок. Тот истреблял мертвецов, но не искоренял саму нежизнь. Действия же Константина предполагали, что все мертвецы на самом деле умрут. Мозг среднестатистического жителя Саулслайка к столь шокирующей информации был не готов. Погасший не мог не увидеть, как сильно его слова повлияли на женщину. Вздохнув, мужчина уже хотел было подойти к ней, но... «Ты забыл про наш уговор, Константин из погасших?» Рожер широко улыбнулся, направив на Константина меч. В голосе мужчины не было и намека на агрессию, лишь дружеское подначивание. Константин опустил взгляд на острие меча, после чего неожиданно улыбнулся. Поблизости не было других противников. Своими действиями, сам того не понимая, Константин сломал квест, оставив фее одного единственного фантома, причем, полностью живого и здорового. Во всяком случае, пока что, это место могло плохо повлиять на казуала. Хотел ли Константин, чтобы его пусть и небольшие, но старания оказались бессмысленными? Конечно же, нет. «Я помню, но после сражения я хочу, чтобы ты ушел отсюда». Рожер нахмурился. «Я не могу оставить фею здесь одну, друг мой, сам понимаешь». Воин-чародей неожиданно серьезно уставился в глаза Константина, одним лишь взглядом показав на небезразличную ему женщину. К чести Константина, он правильно все понял, ну или почти. Взгляд опытного фаната вайфу загорелся подобно двум лучам, едва не сбивая удивленного Рожера с ног. Жизнь заставила меня принять, что вайфу еще и женщины. И, пусть это и неразрывные понятия, отличия все еще есть. Я не перестану быть фанатом обнимающей вайфу, но это не значит, что я собираюсь уводить у кого-то женщину. Костя поднял руки к солнцу. Восславляя солнце, мы в том числе помогаем друг другу проходить хардкорные моменты, направляя несчастные души соулслайкеров к эндгейму. Как я могу с гордо поднятой головой восславлять солнце, портя другому фанату вайфу прохождение? Пусть Рожер и не понял всех слов, сказанных погасшим, почему-то ему захотелось всплакнуть. Из глубин души воина-чародея поднялось странное тепло, глаза загорелись. Мужчины достигли взаимопонимания. Что? Гриёл и Фиа странно переглянулись, уловив еще меньше сути. Кажется, это был разговор, который могли понять только два соулслайкера фаната вайфу, пусть один из них еще не до конца осознавал свою суть. Чародей какое-то время молчал, над чем-то размышляя, после чего приподнял шляпу, глубоко поклонившись Косте. Константин, оценив действия казуала, поклонился в ответ. В следующий момент Рожер сорвался с места, на полной скорости направившись на невозмутимого погасшего. Над мужчиной возникли голубые энергетические клинки. Очевидно, он собирался выдать максимум, пусть и понимал, что, будь воля противника, тот не смог бы и задеть его. К счастью, погасший не собирался относиться к противнику неуважительно. Не после того, как увидел в Рожере фаната вайфу. В руке Константина возник меч. Наблюдавшая за всем со стороны великая драконица не понимала происходящего. Ей было достаточно лишь мазнуть взглядом по человеку, чтобы понять, насколько тот был, относительно ее благодетеля, слаб. Не мог этого не понимать и сам благодетель. Достаточно было одного удара, вспышки энергии, чтобы человек испарился, словно его и не было. Но при этом драконица увидела не мгновенную смерть, а настоящий поединок. Мужчины обменивались взмахами клинков. Над их головами мелькали магические клинки, заставляя друг друга отходить и уворачиваться от них, часто комбинируя защиту и нападение. При этом могло даже создаться впечатление, что ее благодетеля теснили. Обычное железо не выдерживало ударов магическим клинком, из-за чего мужчине приходилось спешно отступать и доставать из ниоткуда новый клинок, вновь вступая в схватку. Он мог разломать меч вместе с телом противника голыми руками, но не делал этого, каким-то образом получая наслаждение от поединка. Пожалуй, только по реакции мужчины можно было понять, кому на самом деле схватка давалась тяжело. С лица ее благодетеля ни на миг не сходила довольная улыбка, взгляд мужчины горел. Рожер же, безуспешно пытаясь загнать перекачавшегося казуального хардкорщика, лишь сам все больше и больше уставал. Начать стоило с того, что он с самого начала был не в идеальной форме. Окружающая энергия отравляла его и, пусть он пока мог противиться ей своей собственной силой, в какой-то момент должен упасть и обречь себя на судьбу хуже смерти. Кажется, чародей это и сам понимал. «Я признаю поражение», — выдохнул Рожер, опустив меч. Прямо перед его лицом застыл направленный на него клинок, заставив немного нервно хохотнуть. Наверное, было неправильно оканчивать поединок прямо в момент удара противника. К счастью, погасший вовремя остановился. Константин убрал железяку в одному ему понятное место, после чего, смотря в глаза воину-чародею, поднял руки к солнцу. «Восславь солнце!» Рожер, поправив шляпу, весело засмеявшись, и сам поднял руки, восславляя солнце. Определенно, не оно, либо оно, ни его безумный погасший не вызывали у него какого-то непринятия, лишь надежду. «Боюсь, мне нужно идти», — стала улыбка чародея чуть более вымученной. «Мои силы уже подходят к концу, а это место». Константин, ничего не говоря, подошел к казуалу, после чего хлопнул того по плечу, передав буквально каплю своей силы. Вместе же с этим толчком удивленного Рожера подхватил поток благодати, унося прочь. Теперь никто не препятствовал дороге к спутнице мертвых, встав напротив нее. «Я хочу тебя обнять», — Фиа слабо улыбнулась, увидев от начала и до конца не имеющий смысла поединок между ним и милым Рожером. Она немного лучше поняла слова Константина, в целом лучше поняла его намерения. Намерения ее солнца, которые тот так рьяно восславляет. Он не хотел навредить живым мертвецам, лишь подарить им свободу, которой они будут лишены, если в Междуземье наступит сумрак 239. «Странное ты существо, я защитница тех, кто живет в смерти. Меня называют отвратительной, мерзкой ведьмой. «А ты хочешь, чтобы я обняла тебя?» Константин уже было думал невозмутимо кивнуть, но тут он обратил внимание на странность. Дыхание женщины, взгляд, общая нетерпеливость и нервозность. Немного неуверенно покосившись на гигантский драконий труп, даже в смерти охраняющий труп своего друга, мужчина обнял явно жаждущую этого женщину. Молчание показалось Косте каким-то неловким. Женщина в его объятиях словно закаменела. «Мое солнце», — нежно прошептала фея, — «не мог бы ты вновь поделиться частичкой своего величия?» К счастью, Мили-Мили не было поблизости. Впрочем, если бы он не отослал Рожера подальше, то ситуация стала бы намного ужаснее. Константин не стал отказывать вайфу и позволил потоку казуальства проникнуть в ее душу. «Мое солнце». Женщина как никогда крепко сжала его, при этом прислонившись к трупу дракона, жадно глотая окружающий воздух. Костя знал, что и Мили-Мили, и Ринни имели определенные странные склонности, связанные с наблюдением. У вайфу-полубогини, судя по всему, были еще и наклонности, связанные со стопами. Но все это меркло на фоне наклонностей, обнимающей вайфу, выходящих далеко за пределы добра и зла. Безусловно, любой достаточно уважаемый фанат вайфу был существом достаточно терпимым и принимающим практически любые особенности. Только вот даже для самого преданного и ценящего всех вайфу фаната это было уже как-то слишком. «Ты не хочешь случайно поговорить про священное клеймо?» – неуверенно поинтересовался мужчина, чувствуя, что объятия начали затягиваться. Руки женщины давно принялись блуждать по его телу. Судя по всему, она уже и сама не до конца соображала, что делала, погрузившись в очень сомнительное состояние. «Подожди еще немного, мое солнце, прошу, не останавливайся». Ему начало казаться, что квест был на грани полного уничтожения. Решив слишком не затягивать вопрос, Константин мысленно обратился к теплившейся метке в своем теле, которую он так и не дал поглотить солнцу внутри себя, вместе с потоком силы направив его в фею. К счастью, замысел удался и метка оказалась достаточным отвлекающим фактором, чтобы вывести женщину из состояния глубокого созерцания. Обнимающий несчастных потных соулслайкеров вайфу потребовалось какое-то время, чтобы в полной мере осознать, что погасший передал ей «священное клеймо, как тебе удалось». Константин осторожно выбрался из объятий женщины, невозмутимо уставившись ей в глаза. «Я сделаю все возможное, чтобы души мертвецов освободились и они получили шанс на новую жизнь». В том числе и первый полубог перевел взгляд на тушу охранявшего друга дракона. «Постарайся довериться мне». Фее потребовалось несколько секунд на размышление, после чего она слабо кивнула. «Большое спасибо, мое солнце. Мы высоко ценим твой подлинный героизм. Мне нечего тебе предложить, поэтому позволь обнять тебя крепко-крепко». Увидев широкую, хищную улыбку на лице женщины, Костя моргнул. Мужчина неожиданно почувствовал вину перед казуалом, будто и впрямь в чем-то перед ним провинился. «Вайфу, вайфу навсегда, и все же». Константин покосился на стоявшую недалеко невозмутимую великую драконицу, разглядывающую труп другого древнего дракона. Нет, ему хотелось побыстрее закончить этот проклятый квест уже далеко не только из-за спешки. Позже погасшему обязательно нужно было серьезно поговорить с Рожером. Глава 58. Собираясь возлечь с Годвином, дабы породить руну, что получит новый владыка и приведет Междуземье в новую эпоху, фея никогда бы не подумала, что ее мечта, к которой она шла столь долго, будет исполнена, но со столь кардинальными изменениями. «Ты смог проникнуть по собственной воле в смертный сон», — пробормотала фея, оглядываясь. Пространство вокруг искажалось и переливалось. Мир будто бы напоминал отражение самого себя, одновременно и являясь им, и не являясь. Само мироощущение отличалось, напоминая чем-то, собственно, сон. Их тела сейчас мертвым сном спали у трупа, чего нельзя было сказать про их сознание. Спутница мертвых обладала многими необычными талантами, недоступными большинству живых существ, и она точно не могла ожидать, что и без того могущественный воин и чародей, благословленный солнцем, окажется способен еще и на что-то такое, прямо скажем, специфическое. «Как-то мне говорили, что я во сне охотника 240 провел больше времени, чем на улице», — невозмутимо заметил Костя, не видя в окружающем пейзаже ничего особенного. Во сне охотника обитала одна из немногих вайфу игры, то и дело заставляя задерживаться несчастных фанов подольше. Когда вайфу в игре практически нет, игроки начинают еще больше ценить тех немногих, что есть. Механики Бладборна раскрывались для него с совсем другой стороны. Немного задумавшись, мужчина опасливо прищурился. «Главное, чтобы у меня сейчас резко не выросли какие-нибудь щупальца». Как ни странно, некоторых механик он предпочел бы избежать. Фе, услышав шепот мужчины, моргнула. К сожалению, или, наверное, все-таки к счастью, ей было так и не суждено осмыслить слова мужчины. Тот, кто охранял во смерти сон первого убитого полубога, не собирался игнорировать чужаков. По иллюзорному пространству прокатились многочисленные красные молнии. Четыре драконьих крыла раскрылись, создавая сильные порывы ветра, искажающие и без того зыбучие пространства. Был это и впрямь какой-то сон, духовный мир, в котором они сражались проекциями или что-то подобное, или что-то другое, неважно. Главное, что Костя мог сразиться с интересным противником и изменить концовку квеста вайфу. Риюса Сита, зато какой! Увидь Гвин дракона, столь умело повелевающего молниями, и его сердце могло этого и не выдержать. Давно лишившись разума, древний дракон помнил лишь о своей цели защитить друга. Его душа собиралась выполнять взятый на себя долг несмотря ни на что, сколько бы времени ни прошло. Возможно, из этой истории мог бы выйти замечательный квест, но, к сожалению, развитие идея так и не получила. Костя цыкнул. Спутница мертвых догадывалась, чем закончится ее путь. Догадывалась, что защитник принца смерти не даст ей просто так уйти, но собиралась выполнить свою цель несмотря ни на что, потянувшись ко всей той мертвой энергии, застывшей в иллюзорном пространстве. Милостивый принц был совсем не против того, чтобы кто-то взял всю накопленную энергию. Еще бы он был против, он, черт возьми, мертв и, в отличие от остальных немертвых жителей Междуземья, мертв с гарантией. Константин невозмутимо уставился на яростную ящерицу, глубоко поклонившись ей. Пусть очередная потенциально интересная история канула в игре в лету, сейчас он мог в полной мере выразить уважение существу, что пошло на такую жертву ради своего друга. Мужчина поднял взгляд на искрящиеся красными молниями небо, вытянув руку, сформировав в ней, подобно дракону, золотистую молнию. Наверное, ему не так уж и нужно было обычное оружие, ломающееся от одного удара и вполне хватило бы магии, но Константин все еще не был чистым казуалом. Сейчас, впрочем, ситуация была другая. Это была битва двух казуалов на молнии. Погасший оглянулся на спутницу мертвых. «Оставайся позади. Будь осторожен, мое солнце». Не став на это что-либо отвечать, Костя сделал шаг. В некотором роде, слова Фи прозвучали издевательски. В тот самый момент, как он переступил некую незримую черту, красные молнии, словно неподконтрольная стихия, блуждающая по иллюзорному пространству, ожили. Фия знала, насколько сильным было ее солнце. В каком-то смысле, она была одной из немногих, кто в полной мере осознавала, каким чудовищем он был, столь далеким от простого человека и даже погасшего, что сравнивать их было просто бесполезно. Вопрос был даже не в том, что погасшего даже нельзя было отнести к одному виду с людьми. Вопрос был в том, что его сущность в принципе находилась на другом уровне, неземном. И все же, одно дело знать, что солнце может к чертям взорваться, уничтожая все и вся. Другое дело, увидеть частичку этого взрыва воочию. Будто и впрямь осознавшие себя красные молнии, стремясь добраться до мужчины, проскальзывали сквозь него, растворяясь, так и не добравшись до своей жертвы. Будь поблизости Мелина, и обязательно бы обратила внимание на то, что Константин все меньше перекатывался. Казалось, он то ли полностью менял свою стратегию сражения, то ли перестраивался на что-то иное, готовился к чему-то. Избежав молний, погасший резко взял разгон, отправив собственную молнию с такой силой, что пространство вокруг задрожало. Вспышка оказалась до того сильной, что фее пришлось зажмуриться, а затем, закрыть уши. Раскат грома прокатился по всему иллюзорному пространству, после чего болезненный вой души древнего обезумевшего дракона показался как никогда тихим и ласковым. Это было лишь началом. Вскоре вспыхнула вторая молния, третья, четвертая. Она была готова к тому, что защитник принца смерти убьет ее в тот самый момент, когда она окажется внутри смертного сна, ценой своей жизни породив руну, но она точно не могла быть готова к тому, что кто-то начнет превращать этот сон в ничто. Вой пораженного концептуальной смертью дракона становился все громче. Своеобразная арена все больше погружалась в дождь из красно-золотистых молний. Они слишком увлеклись. Спутница мертвых удивленно покосилась на огромную рогатую женщину в белом платье, невозмутимо стоящую рядом с ней. «Как ты проникла сюда?» Великая драконица невозмутимо уставилась в глаза феи. «Я обняла тебя крепко-крепко». Спутница мертвых удивленно приоткрыла рот, представив, как их тела сейчас выглядели в физическом мире. Великая драконица быстро забыла про ненормальную женщину, решившую породить в собственном теле ключ к изменению законов Междуземья, сосредоточившись на сражении. Она гнила заживо сотни лет, давно желая лишь о том, чтобы ее страдания завершились. Но неожиданно пришел тот, кто смог ей помочь, кажется, сам удивившись тому, что сделал. Возможно, в обычном случае она могла бы склонить голову перед будущим королем и его внешним богом, но она быстро поняла, что в этом не было смысла. У погасшего было какое-то видение будущего, к которому он стремился, и он точно не учитывал ее существование. Это не значило, что она никак не собиралась помочь будущему королю. Долг великой драконицы был слишком большим, чтобы его игнорировать. Но, скорее всего, она сможет существенно помочь лишь после того, как погасший станет королем и закрепит веру в своего внешнего бога. В Междуземье все еще существовало немало ее сородичей, которые могли бы доставить проблем, и древняя драконица могла помочь с ними. Нет, не могла. Обязательно поможет. Становление королем и установление нового порядка, что ознаменует новую эпоху, будет лишь первым шагом. В будущем Междуземье ждало еще огромное количество проблем, которые мужчина, даже если разорвется на десятки частей, не сможет решить в одиночку. «Восславь солнце», подняла взгляд на искажающееся черное небо драконица. Ей казалось, что сквозь непроглядные тучи просачивались лучи света, наполняя ее душу странным теплом, надеждой на то, что еще не все было потеряно. В какой-то момент битва погасшего и обезумевшего древнего дракона приняла неожиданный оборот – обмен молниями. Он начал больше напоминать некое соревнование, нежели битву. Казуальный танец молний. Лишившаяся разума душа Фортисакса чувствовала, что все ближе к проигрышу. Но, каким-то образом, отчаяние обратилось азартом. Константин не пытался продавить противника голой силой. Вместо этого он, как это обычно делал, просто считал. Копье. Отскок. Огненное дыхание. Отскок. Комбо. Отскок. Отскок. Отскок. Как бы Фортисакс не пытался комбинировать свои атаки, как бы не пытался поймать погасшего на неожиданности, заполонив всю своеобразную арену молниями, он был для мужчины как открытая книга. Перекачанный казуальный хардкорщик, ничуть этого не скрывая, но и не пытаясь насмехаться над трупом, позволил дракону перед собственным падением показать свой максимум. Молнии же, которые он отправлял в ответ, у его противника все равно было хорошее сопротивление молниям. Да и, стоило понимать, что они были даже не в реальном мире. Их сражение было скорее обменом намерениями душ, нежели настоящей битвой. К сожалению, у всего был предел. Он уже начинает уставать, промелькнула мысль у Константина. По иллюзорной арене, что могла рассыпаться в любой момент, практически перестали мелькать красные молнии. Даже сам дракон, до этого бодрый и подвижный, всеми силами пытающийся дотянуться до маленького, относительно себя, во всяком случае, но прыткого противника, заметно ослаб, потеряв былую резвость. Костя не хотел полностью истощать противника. Столь верно защищающий своего друга дракон мог пасть только с гордо поднятыми крыльями. И, судя по всему, Фортисакс почувствовал это намерение. Битва неожиданно остановилась. Погасший и древний дракон встали на месте, уставившись друг на друга. Под их ногами все еще скользили красно-золотые молнии. «Будем надеяться, что когда-нибудь у меня получится освободить ваши души», — невозмутимо произнес мужчина. Он знал, что не сможет мгновенно вернуть этому миру естественный круговорот душ. Для этого нужно было для начала напрячь внутреннего ученого ума, лароведа, и поплотнее погрузиться в неизвестные ему механики. Но рано или поздно концовка, которую он видит у себя в голове, обязательно настанет. Видимо, первая настоящая битва за многие сотни лет помогла достучаться до остатков сознания некогда могущественного дракона, из-за чего он, словно и впрямь зная, о чем подумал Константин, как никогда громко завыл в небо, после чего поднял лапы к солнцу, явно уловив что-то через сформировавшуюся связь душ. Константин едва не всплакнул, подняв руки вместе со своим новым другом. Моричьи округлости. Латина, предпочитавшая практически все время молчать, не выдержала столь прекрасного вида, скрывшись где-то в глубинах колокольчика духов. «Восславь солнце, друг мой», — чувственно произнес Костя, вытянув руку. Он чувствовал, что Вайфу уже завершила создание нового ключа к изменению реальности, так что мог больше ни о чем не переживать. На этот раз он не стал себя сдерживать. Формирующееся казуальное копье молнии в руке мужчины с каждым мгновением становилось все больше и больше, быстро став многократно крупнее самого Константина. Не прошло и пары секунд, как золотистое копье, сотканное из бесчисленных маленьких молний, самим фактом своего существования искажающее неустойчивое пространство, оказалось едва ли не больше самого древнего дракона. Фортисакс, вытянув лапы 241, сформировал на них две такие же огромные, чем-то похожие на трезубцы молнии, не собираясь отставать от своего противника. В следующий момент погасшие дракон отпустили свои молнии. Зыбучее пространство, и без того державшееся на честном слове, было обречено. Благодаря связи с потоком Мелина никогда не имела проблем с тем, чтобы найти его и, соответственно, своего избранника. С недавних пор ей даже начало казаться, что она через усиливающееся по мере приближения к мужчине тепло кольца могла и без связи с потоком его найти, но, в принципе, сейчас это было не так важно. Важно было то, что она увидела перед собой. Прислоненный к телу давно мертвого древнего дракона, мужчина мирно спал в обнимку с двумя женщинами, одна из которых, в силу габаритов, буквально накрывала собой ее мужчину и, погасшую с одними из самых сомнительных наклонностей, что фальшивая служанка пальцев когда-либо видела. На лицо Константина сквозь сон вылезла довольная улыбка, словно ему снилось что-то очень хорошее. Мелина прикрыла глаз, глубоко вздохнув, с удивлением отмечая, что проклятие в округе стало слабее. Воздух стал чище, ситуация стала немного понятнее. Более того, ее избранник был в одежде. Константин, будто что-то почувствовав, медленно открыл глаза, увидев перед собой как никогда невозмутимую вайфу. «Тело повелителя крови исчезло», — негромко произнесла Мелина. «Кому понадобилось тело моего брата, Константин? Могу ли я узнать это?» Это все еще был ее брат, какие бы чувства она ни испытывала. Его судьба мало интересовала девушку, но хотя бы узнать, куда исчезло его тело, она должна была. Он не мог подняться живым мертвецом столь рано. Проходило немало времени прежде, чем труп вновь поднимался. Тем более труп, убитый особым оружием. Под действием мужчины Мелина быстро поняла, что он с самого начала хотел, чтобы тело повелителя крови самым наглым образом украли. Костя, почувствовав, как в его теле оказалась новая великая руна, не менее невозмутимо пожал плечами. «Злой маленький мальчик не спит». Почему-то это прозвучало для девушки еще более зловеще, чем битва с самим зверем Элдина и великой волей вместе взятыми. «Злой маленький маль». Мелина резко замолчала, увидев, насколько устало вздохнул ее избранник. Кажется, так вздыхал каждый ученый ум, Лоровет, пытаясь объяснить и связать между собой фрагментированный, полный дырок и противоречий лор. Любовь сквозь ненависть ученых умов, лороведов. Он почувствовал ее от и до. Настоящая битва была только впереди. Спутница мертвых, на миг открыв глаза, увидев, что происходит что-то необычное, аккуратно закрыла их, притворившись спящей. Почему-то женщине показалось, что это решение было единственно правильным. Междуземье было безумно опасным местом. Не обладая хоть какой-то силой, просто путешествовать по нему могло стоить подавляющему большинству существ жизни. Мелисенте не потребовалось много времени, чтобы в полной мере восстановить свои навыки. Находясь в компании Константина, она, пусть и получала возможность сражаться, всегда была под присмотром мужчины, не чувствуя какого-либо существенного риска для жизни. Но лишь в настоящем бою, как и любой гордый хардкорщик, не терпящий духов и призывов, она смогла в полной мере раскрыть себя. Девушке хватило всего нескольких или чуть больше или в общем, хватило небольшого количества времени, чтобы полностью привыкнуть к новой руке. В некотором роде она ощущалась еще более родной, чем настоящая, вместе с тем сделав ее сильнее. Правда, это не спасло ее от встречи с по-настоящему опасным противником. Доминула, деревня ветряной мельницы, возведенная на севере плато Альтус. Кто бы мог подумать, что ее путь приведет в столь странное место, устеленное многочисленными цветами, наполненное мертвыми танцовщицами. Они проводили нескончаемые фестивали, судя по вывешенным трупам людей, с которых заживо содрали кожу, проводили ужасный, столь же нескончаемый ритуал. На возвышенности же деревни обитал наблюдающий за бесконечным торжеством апостол божественной кожи. Вступив с ним в схватку 242, Милисента быстро поняла, что слишком переоценила свои силы, особенно когда чем-то похожая на человека тварь неожиданно удлинилась, словно змея, повелевая странным, неестественным черным пламенем. Из-за окружающих видов девушка слишком расслабилась, позабыв о том, что далеко не только звездные пустоши были полны необъяснимых мерзких тварей. Она все еще могла победить, но это значило обратиться к теплу, что ей дал Константин. Девушка жаждала риска, и все же, лишний раз рисковать вновь поддаться гнили, так и не добравшись до своей конечной точки, она не хотела. Уже желая сбежать, чувствуя, как противник начал теснить ее, в тварь влетел град из блестящих дуг, заставив обратить внимание на новое действующее лицо. Лысый, с голой, обвитой тугими мышцами грудью, в одной руке держащий меч, в другой – магический посох, он создавал ощущение опытного воина-чародея, прошедшего долгий, крайне тяжелый путь, наполненный хардокором и казуальством. «Я почувствовал благословение солнца поблизости», – сурово произнес воин-чародей, – «и пришел помощь». Полуголый мужчина поднял руки к солнцу, создав над головой маленький шарик, некогда отдававший сиянием звезд. Он окрасился в золотой, став напоминать миниатюрное солнце. Это был никто иной, как чародей Топс. Милисента, безошибочно узнав характерный стиль, удивленно моргнула. Кажется, последователей солнца было намного больше, чем она думала. Глава 59. Даже в честной битве один на один у последователя культа божественной кожи не было возможности победить Милисенту. Их силы были примерно равны, с небольшим перекосом в сторону девушки. С появлением Топса ситуация полностью изменилась. Объявившийся странный лысый мужчина не только начал помогать дистанционно магией, посылая из посохов противника блестящие дуги, переводя на себя внимание, но еще и самостоятельно активно пытался сближаться, атакуя мечом. Милисента раньше не встречалась с полноценными воинами-чародеями, поэтому имела слабое представление о том, как они сражались, но даже ей, воительнице, выросшей в звездной пустоши, в какой-то момент показалось, что он был слегка ненормальным. Топс не мог похвастаться какими-то разрушительными магическими атаками, как и его физическую силу нельзя было назвать какой-то выдающейся, что он полностью компенсировал мастерством и, что, наверное, даже важнее, агрессией, проявляющейся в практически постоянном нападении, и кое-чем еще. Если культист пытался отступить от злобного воина-чародея, размахивающего мечом, то моментально получал в лицо дистанционную атаку. Если наоборот пытался резко сблизиться и уже напасть самостоятельно, то быстро понимал, что в этом просто не было смысла. Милисента вновь увидела это. Перекаты. Пусть не настолько идеально, не настолько отточено и грациозно, но воин-чародей иногда перекатывался и, как и в случае с одним небезызвестным погасшим, атаки просто проходили сквозь Топса, уничтожая противника не только физически, но и морально. С учетом же того, что сама Милисента никуда не уходила, исход битвы был предрешен еще с самого момента появления воина-чародея. «Восславь солнце!» Встав над трупом поверженного противника, прямо на глазах сгорающего в черном, неестественном пламени, Топс закричал, подняв руки к солнцу. Не зная она, от кого пошло восхваление солнца, и красноволосая воительница могла бы начать серьезно переживать, но, услышав хорошо знакомое восклицание, девушка лишь улыбнулась, стряхивая с клинка кровь. «Ты очень помог мне. Спасибо тебе, отважный воин. Прошу, если представится возможность, обратись ко мне за помощью, и я обязательно тебе помогу. Для меня это единственный способ выразить свою благодарность». «Не стоит», — сурово произнес Топс. «Я обязан был вмешаться в тот самый момент, когда почувствовал солнце». Полуголый мужчина вновь поднял руки к солнцу. Милисента удивленно опустила взгляд вниз, на краю сознания и впрямь чувствуя какую-то странную связь с воином-чародеем. Константин совсем не пожалел своей силы, лишь желая еще немного облегчить участь девушки, но такого исхода он точно ожидать не мог. Девушка неуверенно сжала протез. «Эти твои перекаты. Собака говорила, что этому невозможно обучиться». Но я продолжал верить в благословение солнца, сурово сжал кулак Топс. Каждый день я сражался, посвящая свои победы солнцу, и в один момент почувствовал. Воин-чародей сделал показательный перекат, на первый взгляд, самый обычный. Но Милисента, всеми силами вглядываясь в него, прислушиваясь к странной силе внутри себя, действительно могла сказать, что это был далеко не обычный перекат. «Я ясно. «Ты сказал про какую-то собаку». Воин-чародей вздрогнул, хлопнув себя по лбу, неожиданно неловко улыбнувшись. «Прошу прощения, возможно, так велит мне солнце, но я почему-то начал иногда воспринимать черепах собаками, мне ужасно жаль». Топс немного задумался. «Не только черепах, просто черепах, чаще всего, к сожалению». Понятнее ситуация для девушки не стала. Я думаю, что поняла. Увидев реакцию воительницы, Топсу стало еще неудобнее. В отличие от Константина, он еще не мог похвастаться такой же толстокожестью, несмотря на весь свой прогресс. Учитель сказал, что у него такими темпами закончится небесная роса, поэтому он отослал меня прочь. «Черепаха, учитель», — моргнула Мелисента. «Все же, Междуземье — удивительное место. Мертвые танцовщицы совсем не обратили внимания на то, что контролирующий их культист пал, продолжив свой нескончаемый ритуальный танец. Ни Мелисента, ни Топс не стали их трогать. Немного исследовав деревню, так и не найдя ничего ценного, воительница и воин-чародей собирались разойтись. «Мне нужно продолжать сражаться», — сурово произнес Топс. «Прошу, если встретишь Константина, передай ему мою благодарность. Если бы он не повлиял на меня и не рассказал про солнце, то, чувствую, даже окажись я вновь в академии, мог умереть от истощения, так и не исполнив свою мечту, ха-ха. Но теперь я полон силы и надежды, я его вечный должник». Мелисента, улыбнувшись, кивнула.